Невралгические цефалгии. К головным болям этого типа относятся синдром позвоночного нерва, невралгии большого и малого затылочного нервов. Синдром позвоночного нерва, другие его наименования – задний шейный симпатический синдром, шейная мигрень – возникает вследствие раздражения костными разрастаниями, особенно в области онковертебрального сочленения волокон симпатического позвоночного сплетения, расположенного в окружности позвоночных артерий. Раздражению способствуют условия микротравматизации сплетения, длительное сохранение вынужденного положения головы во сне и вследствие профессиональной деятельности у машинисток, стенографисток, швей, скрипачей и так далее, а также в моменты определенных движений, переразгибания в шейном отделе позвоночника, резких поворотов головы, например, при переходе улицы с оживленным движением. Клинические проявления синдрома позвоночного нерва характерны. На фоне постоянной тяжести или тупых болей в шее и затылке возникают приступы жгучих симпатологических болей в затылке и темени, чаще с какой-либо одной стороны, гемикрония, распространяющихся вперед, иногда до соответствующей половины лица. Во многих случаях происходит быстрая генерализация боли с утратой ощущения преимущественной заинтересованности какой-либо области головы. На фоне этих болей нередки вестибулярно-кохлеарные расстройства, головокружение, шум ухи или одной стороне головы, пошатывание при стоянии или ходьбе, кратковременные зрительные нарушения в виде затуманивания, мерцания, мушек или блесток в глазах. Невралгия затылочных нервов большого и малого возникает при поражении первого-третьего шейных корешков. Общим для невралгии большого и малого затылочных нервов является приступообразная боль в затылке и шее с одной стороны, нередко отдающая в ухо. Вне приступа в тех же областях сохраняется тупая боль. Объективно на середине расстояния между сосцевидным отростком и верхним шейным позвонком определяется болезненная точка. Характерны чувствительные расстройства в виде гиперестезии. При невралгии большого затылочного нерва они спереди ограничены линией, соединяющей верхние полюса ушных раковин, то есть уровнем точки 5G20 Байхуэй, а снаружи границы гиперестезии приблизительно соответствуют прохождению второй боковой линии головы. При невралгии малого нерва гиперестезия определяется в заушной области и области затылка и верхней части шеи сзади до второй боковой линии головы. При невралгии малого затылочного нерва из-за вовлеченности в процесс верхней части заднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы в некоторых случаях наблюдается вынужденное положение головы с запрокидыванием ее назад и легким отведением в сторону пораженного нерва. Как ясно из вышеизложенного, спондилогенные цефалгии относятся к синдромам с преобладанием ирритации нервно-мышечных структур, и лечение должно носить тормозной характер. Наряду с болеутоляющими и миорелаксирующими лекарствами и физиотерапевтическими процедурами диадинамические и синусоидально модулированные токи, ультразвук и другие, применяются классические и различные виды рефлекторного массажа, сегментарный, точечный и линейный. Процедура начинается с мягких приемов классического массажа, поглаживания, разминания, надавливания, а затем выполняется сегментарный массаж шейно-воротниковой зоны, а потом тормозные приемы точечного и линейного массажа. Под конец снова применяются те же мягкие классические приемы. Несмотря на различия в клинических проявлениях, при всех спондилогенных цефалгиях неврологического характера используются практически одни и те же точки, находящиеся большей частью в сегментарной воротниковой зоне и местно в областях головы и задней поверхности шеи. Общим для всех спондилогенных цефалгий является и принцип воздействия. При одностороннем характере боли проводится тормозной массаж точек средней линии головы и шеи, а также других локальных точек пораженной половины головы. При двухсторонней боли массируются симметричные точки с обеих сторон. 5-2 Цуаньчжу, 5-7 Тунтянь, 5-8 Ло Цюэ, 5-10 Тяньчжу, 5-8 Шуайгу, 5-11 Тоу Тяо Инь, 5-12 Ваньгу, 5-20 Фэньчи, 1-17 Тяньжун, ТР-16 Тянью, ТР-17 Ифэн, ТР-20 Дзяосунь, 5-15 Ямэнь, 5-16 Фэнфу, 5-17 Наоху, 5-20 Байхуэй, ПЦ-3 Иньтан, ПЦ-6 Юйяо, ПЦ-9 Тайян, ПЦ-29 Синьше. Различие же состоит в том, что при синдроме позвоночного нерва в большой мере массируются сегментарные точки, успокаивающим методом точки средней линии и стороны гемикрании, слегка тонизирующим на противоположной стороне, а при двухсторонних болях только тормозной массаж симметричных точек. ИГ-9 Дзянь-Джэнь, 1-14 Дзянь-Вайшу, 1-15 Дзянь-Джун-Шу, 5-21 Дзянь-Дин, 5-11 Даджу, 5-13 Фэйшу, 5-15 Синьшу, 5-44 Шэньтан, 5-14 Даджуй. Используются и отдаленные точки, причем особенно интенсивно в момент приступа боли и в начале курса лечения. 1-2 первые процедуры. Рекомендуется при односторонней боли массировать седативным методом точки на стороне поражения и тонизирующим на противоположной, а при двухстороннем процессе использовать только тормозную методику, начиная процедуру с воздействия на точки по обе стороны ногтевых пластинок 1-3 пальцев обеих кистей. Затем производится массаж точек Г14 Хэгу, Г110 Шоу Саньли, Г111 Тюйчи, П7 Ле Цюэ, 1Г3 Хоу Си, МЦ6 Нэй Гуань на верхних конечностях. Е36 Цзу Сань Ли, 5-60 Кунь Лунь, 5-67 Джи Инь на нижних. В процессе лечения могут использоваться и аурикулярные точки 9, 20, 28, 36, 37, 41. Из перечисленных выше точек в одну процедуру, как правило, массируется 6-10 точек. При синдроме позвоночного нерва 4-5 сегментарных и столько же местных, или по 2-3 местных и аурикулярных. А при затылочной невралгии 4-5 местных и 3-4 отдаленные или аурикулярные точки. Применяются и следующие методы линейного массажа. Первое – одновременное надавливание в направлении сверху вниз вдоль средней линии головы и шеи от точки 5G20 Байхуэй до 5G16 Фэнфу и вдоль первой боковой линии головы на стороне боли от 5-7 Тунтянь до 5B20 Фэнчи. Второе. Прохождение отрезка меридиана желчного пузыря на стороне боли от 5B4 Ханьянь через 5B8 Шуайгу, 5B11 Тоу Тяо Инь до 5B12 Ваньгу. Третье. Надавливание и растирание от точки 5-10 Тяньчжу вниз и к наружу вдоль волокон трапециевидной мышцы до уровня первого грудного позвонка. Четвертое. Одновременный массаж в обе стороны от точки 5G16 Фэнфу через 5B20 Фэнчи, 5B12 Ваньгу до ТР-17 и Фэн. Каждый участок проходится по 10-12 раз. Более тяжелые неврологические расстройства наблюдаются при синдроме позвоночной артерии, при хронической спондилогенной сосудистой недостаточности в вертебробазилярном бассейне. Для него характерно длительное сохранение преобладающих вестибулярно-кохлеарных расстройств с интенсивными головокружениями, шаткостью при ходьбе и стоянии, а также болями в теменно-затылочной области головы, на фоне которых возникают приходящие нарушения кровообращения в вертебробазилярном сосудистом бассейне. Лечение таких больных также носит тормозной характер, и дополнительно назначаются сосудорасширяющие и спазмолитические препараты и физиотерапевтические процедуры. Точечный массаж показан вне острого периода приходящего нарушения мозгового кровообращения в вертебробазилярном бассейне. При этом используются те же сегментарные, местные и отдаленные точки, но в каждую процедуру, кроме того, включается воздействие на отдельные точки верхних и нижних конечностей, оказывающие спазмолитический эффект. C7 Шэньмэнь, MC6 Нэйгуань, TR5 Вайгуань, F2 Синьцзянь, F3 Тайчун, РП6 Саньиндяо, Р3 Тайси. Для многих из них целесообразен синхронный массаж двумя пальцами МЦ6 с С7 или с ТР5, Ф2 с Ф3, Р3 с 5,60 и другие. В процедуру может включаться массирование аурикулярных точек 9, 20, 35, 37, 41, 51 и 55. Методики линейного массажа соответствуют описанным ранее для синдрома спондилогенных цефалгий.